Костя и Валя просыпались по утрам от громкого стука. Это в дверь барабанил почтальон. Он подавал папе газету и говорил: «Хоть бы ящик повесили, гражданин». «Да-да, конечно, обязательно», — отвечал папа. «Сегодня обязательно». А сам все забывал купить ящик. Но вот один раз он пришел домой с большим свертком, потер озябшие руки, развязал сверток, и тут Костя и Валя увидели большой голубой ящик. На железной дверке красивые печатные буквы для писем и газет. Папа достал молоток, прибил ящик к дверям, потом вынул из кармана маленький замочек с маленьким ключиком и сказал: «Кому доверить ключик? Кто у нас будет заведующий почтой?» «Я!» — крикнул Костя. «Я!» — крикнула Валя. «А ты писем не получаешь!» — заспорил Костя. «И ты не получаешь!» — ответила Валя. «А я буду получать!» «И я буду получать!» «Чур не спорить!» — сказал папа. «Костя старше, значит, надо доверить ключик ему. Костя, держи!» И папа дал Косте маленький блестящий ключик. Костя взял ключик и с важным видом спрятал в карман. Костя каждое утро выходил на крыльцо, отпирал ключиком ящик и доставал большую правду для папы и пионерскую для себя. Валя попросила: «Дай мне разок отпереть ящик, дай мне щелкнуть замочком». «Нельзя», — отвечал Костя, — «я заведующий почтой, а не ты». «Дай хоть пионерку почитать». «Погоди, сначала я почитаю, я заведующий почтой, а не ты». Костя лег на диван и стал читать. А Валя вышла на крыльцо поглядеть, не забыл ли Костя запереть ящик. По правде сказать, ей очень хотелось, чтобы Костя хоть разочек позабыл запереть его. И вдруг она увидела: на полу под ящиком лежит письмо. Валя подняла его и побежала к Косте. «Костя, Костя, смотри, ты письмо уронил!» «Погоди, не мешай», — сказал Костя. «Не видишь, я читаю». И стал читать вслух. «Благородный поступок. Девочка шла по молодому льду. Вдруг она провалилась. Проходивший мимо пионер кинулся в воду и спас девочку. Честь и слава отважному пионеру». «Честь и слава», — вздохнул Кость. «Здорово. А вот около меня никто никогда не тонул, как нарочно». «Костя», — повторила Валя, — «ты письмо уронил». Костя поверх газеты посмотрел на Валю. «Ладно, брось его, и все». «Как это брось?» — удивилась Валя. «Ведь это письмо к нам. Вот, Заречная, 52, квартира 6. «Эх ты, грамотная, — сказал Костя, — у нас Б Заречная, а там М, значит, малая». Валя снова посмотрела на письмо. «Верно, М Заречная, а В Степановой». «Костя, а кто это А В Степанова?» «А я почем знаю, — сказал Костя, — если почтальон ошибся. Отдашь ему, и все». И Костя снова уткнулся в газету. А Валя села у замерзшего окна и стала ждать почтальона. Валя долго ждала. Почтальон все не шел. А там, на Малой Заречной, может быть, с нетерпением ждут письма, выскакивают при каждом стуке, бегут открывать, а письмо вот оно, здесь, на подоконнике. Вечером Валя надела пальто, взяла муфту на шнурке, повязала с платком и вышла на улицу. Сердитый ветер накинулся на нее. Письмо Валя спрятала в муфту. Она дошла до Малой Заречной и стала смотреть на номера домов. Снежинки садились на ресницы, на губы. Вот второй номер, вот четвертый. До 52-го, ох, еще далеко. Дяденька в тулупе с поднятым воротником спросил: «Кого потеряла дочка?» «Дяденька, где дом номер 52?» «Ступай прямо, там, за аптекой». Валя долго шла. На улице было темно. За аптекой тянулся длинный забор. Наконец Валя добралась до ворот дома номер 52, толкнула тяжелую калитку и вошла во двор. Вдруг залаяла собака. Валя бросилась обратно на улицу и крепко захлопнула калитку. Она стояла у ворот, притоптывала, чтобы ноги не озябли, и ждала, а вдруг кто-нибудь выйдет на лай. И верно, в глубине двора скрипнула дверь, мелькнула полоска света. На крыльцо вышел мальчик в большой шапке-ушанке. «Кто там?» — крикнул он. Валя чуточку приоткрыла калитку. «Эта собака кусается?» «Кусается», — ответил мальчик. Валя сразу хлоп калитку обратно. А мальчик закричал: «Тише, барс! Цыц! Свои!» «Свои! Свои!» — подхватила Валя. «Мальчик, вы не знаете, где живет Степанова А.В.?» «Мы Степановы», — сказал мальчик. «А в чем дело?» «Вы?» — обрадовалась Валя. «Ой, вот хорошо! Тут вам письмо, только собака эта!» «Письмо? Где письмо? Где?» Мальчик напрямик по снегу бросился к Вале. «Где?» «Да вот!» Валя вынула из муфты письмо. «Только у нас Б Заречная, а здесь М Заречная. Остальное все сходится, и дом, и квартира. Вот, возьмите». Она отдала мальчику письмо и пошла домой. Теперь идти было легко, потому что ветер дул в спину. Валя шла и думала: «Вот злющая собака! Сразу видно, что кусается». Время шло. Наступила весна. Костя по-прежнему вынимал почту из ящика. И вот один раз он вынул почту и побежал к папе. «Папа, папа, смотри, какое смешное письмо! Без фамилии, без ничего, и написано «здесь». Папа взял письмо. «Ну-ка, Б. Заречная, 52, квартира 6. Адрес наш. М. Заречная, 52, квартира 6. Это обратный адрес». «Ну-ка». Он разорвал конверт, достал письмо и прочитал. «Дорогая незнакомая девочка, ты меня не знаешь. Ты приносила зимой мое письмо. Если бы оно потерялось, я бы до сих пор не знал, где моя семья. А теперь я приехал, и сын Володя рассказал мне про тебя. Большое тебе спасибо. Твой незнакомый друг, гвардии старший лейтенант П. Степанов». Папа сложил письмо и спросил: «А кому это письмо?» Валя покраснела и тихо ответила: «Это мне, наверное». Она взяла письмо и стала его по буковкам разбирать. Костя с завистью посмотрел на Валю. А папа сказал: «Вот что, Костя, поскольку Валя у нас получает письма, а ты не получаешь, пускай уж она заведует почтой, ладно? Отдай ей ключик». И Косте пришлось отдать Вале маленький блестящий ключик. И теперь Валя сама по утрам щелкает замочком и отпирает железную дверку с надписью «Для писем и газет.